День первый. Новейшее реалити-шоу от продюсерского центра «Жу Студио» бьет рекорды популярности в эфире и сети. Бессмысленные глубокие идиотические зарисовки из жизни красных шапок уверенно заняли первую строчку рейтинга на человском телевидении, оставив далеко позади все остальные цирки уродов и шоу бессмысленной болтовни. К челам сей аттракцион попал под названием «Отверженные» после оглушительного провала в сети «Тиградком», где поделка «Жуция» приобрела позорную известность как «Великий дом 4». Почему челы с такой жадностью набросились на этот дегенеративный мусор? Не получится ли так, что низкопробное зрелище проложит себе дорогу в сеть «Тайного города»? Как можно избежать всей отвратительной перспективы? На эти и другие вопросы наших экспертов любезно согласился ответить сам Жуций Чейз, владелец продюсерского центра «Жу Студио». Тиградком. Отверженные. Необычайно яркий и в то же время искренне берущий за душу рассказ о жизни тех, кто получил сокрушительный удар от несправедливой коррупционной вертикали нашей власти. Глубочайшая психологическая драма, замаскированная под телевизионное шоу, вывернула наизнанку всех думающих людей этой страны, мечтающие о свободе для себя и вас. Мы разглядели удивительную, невероятную для современного эфира правду и задумались над ней. Мы не растеряли способность сострадать и гордимся ею. Мы собираем одежду для бездомных, и каждый, кому не повезло, может рассчитывать на миску супа от наших благотворительных центров на Рождество. Мы хотим поговорить о том, какие мы хорошие и как благотворительность делает нас еще лучше. Встречайте нашего гостя, знаменитого Юрия Жуциева, владельца продюсерского центра «Жу Студио» и автора захватывающего телевизионного шоу «Отверженные». Дождь.